346. Когда слагается ступень эволюции, темные напрягают все уловки, ибо свет им тягостен. И, чуя падение, темные хватаются за самые удушающие для них меры. При каждой новой великой эпохе повторяется то же нагнетение сил. Но более насыщенного времени не знали в истории, ибо эпоха огня обнимает все действия космические. Так нужно огненно стоять на страже.